Встреча третья. Пунктиры. Когда-то в детстве я сочинил стихотворение, которое состояло только из четырех строчек. Я написал его под впечатлением одного очень короткого произведения польского композитора Фредерика Шопена «Модуляции 4». Я привожу это свое стихотворение в книге. Но вовсе не потому, что считаю очень сильным, а лишь потому, что оно родилось во мне под влиянием шопеновской прелюдии. В стихотворении мне хотелось передать особую и неповторимую пластику пьесы, которая звучит всего полторы-две минуты. Но за это время в музыке выражено столько, что не хватит многих томов, чтобы ее, эту музыку, описать. Если честно, то вообще невозможно до конца постигнуть музыку в нашем словесном мире. Хорошенькое начало, скажете вы. Если описать музыку невозможно, то зачем же писать о ней книги? И здесь я должен признаться, что моя книга не о музыке, а она с вами, и наши с вами возможности и способности воспринимать музыку. Это книга о возможности так настроить наши души, чтобы музыка беспрепятственно вошла в них, вдохновила и добралась до высшей точки души, которую мы называем гениальностью. А гениальность — это наша человеческая способность соединиться с космической энергией, с нашей колыбелью, которую мы назвали Вселенной, и еще способность хоть как-то выразить часть этой энергии в земных понятиях. Ведь мы ни много ни мало часть этой космической энергии, представители этой энергии на планете Земля. Ничего не скажешь, очень красивая планета, только уж больно беззащитная и очень уж маленькая. А гениальность наша чаще всего спит, измученная суетой, криками, беготней, маленькими хлопотами повседневности на маленькой планетке Земля. Но классическая музыка существует как раз для того, чтобы напомнить нам о нашей принадлежности к космосу, возбудить и выявить нашу творческую энергию. Ведь если вы, путешествуя в космосе, далеко от дома, встретите собрата по разуму, обитающего на другой планете, то на его вопрос о том, где вы живете, вы вряд ли ответите: улица Петрова, дом 6, квартира 84. А сообщите, что вы живете на крохотной голубого цвета планете, на крайнем Млечного Пути, кружащейся вместе с еще несколькими планетами вокруг средних размеров Солнца. То есть вы становитесь представителем дома, который называется Земля. Еще больше улицы, которая называется Солнечная система, города, наша галактика и страны. Млечный путь, ибо, судя по всему, мы единственные представители разума в системе. Вот об этом же говорит классическая музыка, ибо она называет не номер вашего дома и корпуса, и совсем даже не квартиру, в которой вы живете, а по меньшей мере ту часть Млечного Пути, где находится наша планета. Когда мы общаемся с этой музыкой, то, телесно оставаясь на Земле, духовно становимся астронавтами. Но возвращаюсь к стихотворению, которое я сочинил под впечатлением музыки Шопена. Вот оно. Пунктиры звезд в глубинах мироздания, пунктиры слез, трагедия познания, пунктиры крови на траве осенней, где гарь, как смерть, и мята, как спасение. Через год после этого стиха в моей жизни наступил праздник. Мне подарили книгу средневековой японской поэзии. С того времени до сегодняшнего дня радости моей нет границ. Я стал страстным поклонником и собирателем японских трехстиший, хокку, или как еще называют, хайку. В трех стихотворных строчках японские поэты научились спрессовывать безмерные чувства, невыразимые переживания, глубинные идеи. Когда-то в годы тоталитаризма в России я нашел хокку, которая сняла часть моего напряжения и переживаний, посмеялась из глубины веков над той глупостью, циничностью, бессмысленностью, которая нас окружала. Я понял, что те глупости и мерзости, которые существовали тогда в нашей стране, не исключение. Это было хокку, которая из глубины японского поэтического видения рассказывала опасную правду совершенно о другом времени, в иной стране. Вот оно, спасительное хокку. Год за годом все то же. Обезьяна толпу потешает в маске обезьяны. Мацуобасё. Помню, как на моем концерте в присутствии одного значительного лица я вышел на сцену и начал свое выступление этим хокку, не объявляя, кто это и что это. Никогда не забуду выражение этого значительного лица, пока я не назвал автора «Время и страну». Представляете себе, как бы продолжалась моя жизнь, если бы прочитанное на сцене хокку было бы моего собственного сочинения? На эти строки были написаны Мацуобасё 300 лет назад в Японии. А против него значительное лицо бессильно, как булгаковский Иван Бездомный, который не может упечь Канта в Соловки в связи с тем, что Кант уже давно в мире ином, перед которым любая власть бессильна. Я уверен, что каждый приобщенный к искусству человек всегда при всех сложностях жизни, при всех трудностях может найти себе музыку, стихи, философские идеи, в которые можно уйти. Они способны снять напряжение, когда чувствуешь несправедливость. Могут утешить в горе, помочь в трудную минуту и, конечно же, вдохновить на творческий процесс. В числе подобных стихов японские трехстишие хокку. Почувствуйте непередаваемую гармонию и необъяснимую музыку следующего хокку. Колокол смолк вдалеке, но ароматом вечерних цветов отзвук его плывет. И все. Мне кажется, что это хокку — одно из замечательных открытий поэзии, потому что здесь объединены разные материалы разных видов искусств — музыка, театр, живопись, философия. А это? За ночь вьюнок обвился вокруг бодьи моего колодца, у соседа воды возьму. Фукудатьё. Можно ли глубже написать о человечности? Все идеи пацифизма в трех строчках. Для того, чтобы понять значительность этих строк, необходимо, оказавшись в средневековой Японии, сходить к соседу за водой и понять, с какими трудностями это связано, и продолжать носить воду издалека, пока будет жить юнок. Я бы повесил большие плакаты со следующим хокку на всех тюрьмах, да вообще на всех улицах, всюду, где есть люди. Она полна надежды. Надежды не только на одного человека, но и на все человечество. Мне кажется, что любые абстрактные выкладки о гуманизме менее выразительны, чем эти три строчки. Буря началась. Грабитель на дороге предостерег меня. Есабусон. А вот хокку об избранности. Не из обычных людей. Тот, которого манит дерево без цветов, Камидзио Мицура. А такое чудо! Вот это хокку! О, светлая луна! Я шла и шла к тебе, а ты все далеко, Фукудатьё. Недавно я испытал большую радость. После наших встреч в 232-й школе Санкт-Петербурга, где я рассказывал о моем глубоком убеждении в том, что человек по своей природе гениален, ребята, по моей просьбе, после соответствующей духовной музыкальной подготовки, написали хокку. Хочу подчеркнуть, что это была наша вторая встреча. Именно на ней я впервые рассказал им о японской поэзии и предложил попробовать выразить себя в такой форме. Это должно было показать самим ребятам, таящиеся где-то глубоко внутри человека его неограниченные творческие возможности, которые только нужно разбудить. Я привожу почти все хокку, приложение их к книге, модуляция пятая. А перед тем, как мы услышим прелюдию Шопена, еще одно хокку. Из сердцевины пиона медленно выползает пчела. О, с какой неохоты! Мацубасё! Нужно ли объяснять, что эти три строчки о любви? Предлагаю вам послушать музыку. Я осмелюсь сказать, что в этой прелюдии и звезды, и слезы, и колокол, и аромат, и отзвуки, и печаль. А мой собственный стих о пунктирах звезд, слез и крови рожден именно пунктирностью этой музыки. Я бы хотел, чтобы вы послушали музыку несколько раз, чтобы вы тоже испытали потребность сочинить хокку. Четвертая прелюдия Шопена, си минор. А следующая хокку после того, как вы услышали прелюдию или в перерыве между двумя прослушиваниями. О, сколько их на полях! И каждый цветет по-своему в этом высший подвиг цветка. Мацубасё. Подвиг всего живого и прежде всего человека в том, чтобы остаться неповторимым, не поддаться на провокацию одинаковости. Задание. Напишите несколько хокку. Вы сами почувствуете, как прикоснетесь к чему-то небывалому. Возьмите чистый лист бумаги. Еще вдруг захотелось написать вот о чем. Уже в античные времена возникали мысли, которые и сегодня звучат совершенно современно. Одна из таких мыслей помогла мне выстоять в самые трудные времена. Вместо того, чтобы лишний раз переживать от глупости властителей, не дававших жить и дышать свободно, я всегда снимал напряжение, повторяя несколько раз эту древнюю мысль. Ум человеческий имеет пределы, глупость человеческая беспредельна. И вдруг это высказывание более чем 2000-летней давности поможет и вам, если вам придется встретиться с невероятными глупцами.